Глава 5. Наутро Дэн и правда попросил прощения. Уж не знаю, вспомнил ли о вечерних событиях сам, или ему освежила память Нэт. Так или иначе, он подошел ко мне немного неуклюжей походкой и с опущенной головой и сильно красными ушами не слишком разборчиво пробормотал, что извиняется за вчерашнее, и это он не со зла. Было очень странно и почти смешно видеть такого здорового, высокого, широкоплечего парня краснеющим и неловко бубнящим слова извинения. К тому же я вообще не способна долго обижаться, когда у меня искренне просят прощения. Так что простила, хотя оставаться с Дэном наедине еще какое-то время все равно опасалась. Алонсо ночевал не с нами, но появился на месте стоянки с рассветом, так что никаких заминок не произошло. Мы отправились в путь сразу после завтрака и через 2 часа уже входили в город. Избург, в отличие от Оукхилла, был обнесен потемневшей от времени каменной стеной. Городские ворота показались мне очень странными. Вход не был прямым, а вынуждал путника двигаться своего рода зигзагом. Сначала, миновав довольно-таки узкий проход, человек утыкался носом в очередной участок стены. Этот участок надо было обогнуть, повернув направо, а через несколько шагов налево. И только тогда человек оказывался в городе. Алонсо объяснил, что такие ворота специально строились в свое время на случай нападения, чтобы замедлить передвижение противника. К примеру, такая схема не позволяла коннице ворваться в Избург на полном скаку. Стражники стояли с внутренней стороны городской стены, что позволяло им, помимо проверки входящих, краем глаза наблюдать за происходящим на площади. Таким образом, они не могли видеть приближающихся к городу людей, но на этот случай все тоже было предусмотрено. В возвышающейся над стеной башне дежурил часовой. Миновав ворота, мы с Нэт и Алонсо остановились в сторонке, пока Дэн о чем-то переговаривался с одним из стражников. После того, как из руки наемника в ладонь стража перекочевала монета, Дэн присоединился к нам, и мы вместе зашагали по городу. Похоже, мои спутники ориентировались в Избурге совсем неплохо. Во всяком случае, дорогу они выбирали весьма уверенно. Мы пересекли площадь, свернули на одну из узких, немощенных пыльных улочек, потом миновали храм, обогнули высокую башню с часами, как раз бившими 10, и еще немного попетляв, вышли к трактиру. Нэт уверенно толкнула открывавшуюся внутрь дверь. В трактире было шумно, полутемно, солнечный свет плохо проникал через узкие окна с мутными стеклами, и душно. Нэт прямиком направилась к стойке, переговорила с хозяином и сняла 2 комнаты, заплатив за 3 дня вперед и договорившись, что остальное заплатит позднее, в случае, если мы надумаем задержаться на подольше. Комнаты располагались на 2-м этаже, куда мы и не замедлили подняться, сопровождаемые ленивыми взглядами скучающих за столиками постояльцев. Жена трактирщика вскоре принесла нам чистую постель, полотенце и кувшин теплой воды. Наша компания заняла 2 соседние комнаты. В одной расположились мы с Нэт, в другой — Алонсо с Дэном. Подозревая, что я не привыкла к подобным условиям, Нэт объяснила, что более серьезно транжирить имевшиеся в нашем распоряжении деньги было бы неблагоразумно. Я, в свою очередь, напомнила ей, что в пансионе такая роскошь, как персональная комната, никому из учениц не полагалась, так что ничего сверхъестественного для меня в нынешних условиях проживания не было. Мы обустроились и немного передохнули, а через 1/2 часа наемники уже засобирались по делам. «Что вы планируете делать?» — спросила я. Мы вчетвером находились в нашей снет-комнате. Алонсо и Дэн уже были готовы выходить. Нэт, заканчивавшая собираться, застегивала кожаный пояс. «Пройдемся по городу, пообщаемся со стражниками на разных воротах и кое с кем из наших здешних знакомых», — ответил Алонсо. «Выясним, не приезжали ли за последние дни в город Джастин или Нортон из знатного происхождения. А заодно договоримся, чтобы нас незамедлительно известили, если таковые приедут в ближайшем будущем». «И что, вас действительно об этом известят?» — усомнилась я. «За соответствующую мзду, конечно», — заверила меня Нэт. «Главное знать таксу и уметь находить правильных людей. А с такими вещами у нас проблем не возникает. Так что не волнуйся, найдем мы твоего плохого парня. Пусть только доберется до города». «Можно я пойду с вами?» «Не стоит», — покачала головой наемница. Я расстроенно прикусила губу. «Взяточничество — дело тонкое, интимное. Чем меньше людей при этом присутствует, тем лучше. Не то кто-нибудь, испугавшись твоего благообразного вида, начнет строить из себя неподкупного, а нам это ни к чему. Так что лучше ты посиди здесь». «Никуда не выходи», — добавил Алонсо. «Вряд ли это опасно, но на всякий случай пересиди в трактире». «Даже если не опасно, ты не знаешь города», — подхватил Дэн. «Верно», — согласился Алонсо. «Здесь свои правила жизни, и лучше в них разобраться прежде, чем гулять в одиночку. Потом освоишься». Дэн вышел из комнаты и через минуту возвратился с арбалетом и несколькими стрелами. «Он тебе не понадобится, но на всякий случай...» С этими словами наемник положил оружие на край кровати, после чего снова отошел к двери. Он все еще испытывал в общении со мной некоторую неловкость после вчерашнего происшествия и утреннего объяснения. Вскоре ребята ушли, и большую часть дня я провела в одиночестве. Из комнаты выходила только один раз. Спустилась вниз, заказала кое-что из еды, с трудом преодолела соблазн выйти на улицу и осмотреться. Благоразумие и осторожность в конечном счете взяли верх, и в итоге я без приключений возвратилась обратно в комнату. Мне было бы безумно скучно и одновременно тревожно в этот день, но, по счастью, путешествие пешком сильно меня утомило. А тут, после двух ночей, которые пришлось провести под открытым небом, появилась крыша над головой и самая настоящая кровать, чем я и воспользовалась, проспав, как убитая, несколько часов. Нед и Алонсо возвратились по отдельности, но почти одновременно. Ждать Дэна не стали и отправились ужинать втроем на первый этаж. Был ранний вечер, что-то около 6 часов, но Алонсо заявил, что еще чуть-чуть и сдохнет с голоду, поскольку поесть за день так и не успел. Мы сочли, что Дэн, когда вернется в трактир, увидит нас за столиком и присоединится. «Рассказывайте, что вы успели узнать?» Потребовала я, едва расположившись на одной из деревянных скамей. Мне не терпелось как можно скорее выяснить все подробности добытой наемниками информации. Алонсо и Нед плюхнулись за стол напротив меня. «Может, сначала поедим?» — взмолился наемник. Помощница трактирщика как раз поставила перед каждым из нас по глубокой тарелке, из которой, надо признать, невероятно вкусно пахло. «Ничего настолько уж срочного у меня все равно нет». «Желание клиента — закон», — хмыкнула Нед. «Ешь, а я начну». Наемник благодарно пробурчал нечто невнятное и жадно набросился на еду. «В городе на постоянной основе проживают 3 Джастинов и 2 Нортонов», — принялась рассказывать Нед. «Это среди дворян, ясное дело. Наш красавчик должен быть не из местных, но гарантий все же нет. Он мог, к примеру, запланировать на сегодня-завтра свое возвращение из поездки. Так что на всякий случай я проверила. 4 из 5 нам точно не интересны. Все Джастины хоть и дворяне, но так, мелкие сошки. Ни маломальски серьезного титула, ни больших владений». «Ты что-то имеешь против безземельных дворян?» — спросил, подняв бровь, Алонсо, и мне почудилась в его голосе легкая усмешка. — Да, то, что они безземельные, — в той же степени насмешливо откликнулась наемница. — Иначе я бы давно уже выскочила замуж за одного из них и ни в чем бы не знала недостатка. — С чего ты взяла, что он бы на тебе женился? — Да кто бы стал его спрашивать? — пожала плечами Нед. — Мешок на голову? Через плечо перекинула и вперед к счастливой семейной жизни. «Больно много из себя строишь». «Вы что, про какого-то конкретного дворянина говорите?» — нахмурилась я. «Ну да, один общий знакомый», — отмахнулась наемница. «Так вот, возвращаясь к нашим баранам, помимо того, что эти 3 птицы не слишком высокого полета, они не подходят и по другим параметрам. 2 из них вообще сроду не воевали, 3-й участвовал в военной кампании на востоке, за Красной грядой, но к Анселоне даже не приближался». «А что с Нортонами?» — нетерпеливо спросила я. Одному всего 19 годочков, так что это точно не наш таинственный заказчик», — сообщила Нед. 5 лет назад он был еще молокососом и плести интриги в Анселоне никак не мог. А вот со вторым не все ясно. Люди из его окружения, те, с которыми мне удалось связаться, оказались отвратительно неразговорчивы. Придется завтра сходить туда еще раз, поискать более доброжелательную компанию. Но, скорее всего, это не он. Думаю, мы все-таки ищем приезжего. А это уже вопрос Колонса. «Ну что?» Она повернулась к наемнику. «Первый голод утолен? Ты готов поведать нам, чего вы с Дэном накопали?» «Вполне». Алонсо, кажется, уже успел опустошить свою тарелку. Вид у него теперь был сытый и вполне довольный. Нед взялась за ложку, я тоже начала потихоньку прикладываться к еде. Признаться, мне никак не удавалось понять, что именно нам подали – густой суп или жидковатое рагу. Так или иначе, блюдо состояло из телятины, картошки, моркови и лука, тушеных в одном котле, и было чрезвычайно вкусным. Наемники, доев, принялись расправляться с остатками соуса, макая в него свежий белый хлеб, и я, недолго думая, последовала их примеру. Учительницы из пансиона от таких манер попадали бы в обморок, но, впрочем, мое поведение в последнее время в любом случае довело бы их до приступа. «За последние 2 дня в Эсбург приехали 2 Нортонов», — принялся говорить Алонсо. Неспешно, с линцой, словом, в своей обычной манере. «Мы проверили обоих. Клиенты не наши. Джастинов не было. Когда кто-нибудь из дворян с таким именем въедет в город, нас известят. И еще. Завтра вечером в доме у барона Товберга состоится прием, на который съезжается все окрестное дворянство. Отсюда 2 вывода. Во-первых, наш объект, вероятнее всего, туда заявится. Во-вторых, дворян за сегодня-завтра в город въедет не так мало, и люди с интересующими нас именами вполне могут среди них затесаться. Так что проверить наверняка придется не одного. Но тут есть и один плюс. Если к завтрашнему вечеру мы не успеем вычислить того, кто нас интересует, сможем всех, кто останется под вопросом, одним махом проверить на приеме». «Каким образом вы собираетесь попасть на этот прием?» — удивилась я. «Это дело техники», — отмахнулся Алонсо. Судя по выражению лица Нед, наемница была с ним согласна. Я позволила себе немного расслабиться. До сих пор все, что мои спутники брали на себя, они выполняли без малейших заминок. «Когда дойдет до дела, тогда и разберемся. Пока важно вот что. Дэн обещал посмотреть список гостей на предмет интересующих нас имен. Так что приблизительное число подозрительных дворян мы будем знать заранее. Нед, ты фамилии своей пятерки помнишь? Чтобы мы сразу вычеркнули ненужных». «Помню», — кивнула наемница. «А что, Дэн действительно может достать такой список?» Мой вопрос был задан с недоверием. Обычно к спискам гостей, ожидавшихся на подобных мероприятиях, очень мало кто имел доступ, да и эти люди не бывали чужими принимающему дому. «Достать не достать, а взглянуть точно может», — развеяла мои сомнения Нед. «Думаешь, он у нас только и умеет, что по пьяни руки распускать? Нет, Дэн у нас красавчик, кроме тех случаев, когда его накрывает. А накрывает его нередко», — пожевав губами, заключила она. Алонсо многозначительно усмехнулся. «И что будем делать теперь?» — спросила я. «Когда Дэн придет, просмотрим список Джастинов и Нортонов. Вычеркнем неподходящих», — ответил Алонсо. «Тех, которые уже в городе, проверим. Остальных будем проверять по мере приезда. А завтра к вечеру решим, нужно ли пробираться на прием». «А пока можно и передохнуть», — заключила Нед. «И в этой связи помогите-ка мне решить одну сложную дилемму». «Ну?» Мы с Алонсо уставились на нее с интересом. Наемница сделала загадочное лицо. «Сижу и думаю», — неспешно протянула она. «Вон тот или вот этот?» Она указала сперва на высокого, внушительной комплекции шатена, сидевшего, вытянув ноги через 2 стола от нас, а затем на совсем молоденького юношу со светло-русыми волосами и голубыми глазами. Говорила она при этом с такой интонацией, словно выбирала себе десерт и никак не могла определиться между пудингом и фруктовым салатом. Алонсо принялся оценивающе разглядывать кандидатов. Я поджала губы. Наемница была мне симпатична, и именно поэтому такой поворот совершенно меня не порадовал. — Ты что, собираешься провести ночь с первым встречным? — неодобрительно спросила я. — Ну, вовсе нет. Даже и не надейся, — поспешила возразить наемница. — На целую ночь наша комната в твоем единоличном распоряжении не останется. Я планирую развлечения на полчасика, ну, на час, если повезет. Ни один из них уж точно не нравится мне настолько, чтобы остаться до утра. — Если ни один из них тебе настолько не нравится, зачем вообще с ними развлекаться? — попыталась образумить ее я. — Почему бы нет? — отозвалась наемница. — Зачем пить вино или есть шоколад? — Нет, ну так же продажные женщины поступают, а ты совсем не такая, — взмолилась я. И сразу же пожалела о своих словах, испугавшись, что наемница рассердится или обидится, но вместо этого Нет расхохоталась на пару с Алонсо. «Продажные женщины сами выбирают себе клиентов, какой посимпатичнее! Это что-то новенькое!» — весело отметила она. «К тому же продажные женщины берут за это деньги, а я своему, может, даже за выпивку заплачу, если добрая буду. Впрочем, нет, пускай сам платит». «Нам нынче надо экономить. Ну, так который?» «Тот, который потемнее», — уверенно ответил Алонсо. «Да, скорее он», — печально кивнула я, поняв, что наставить наемницу на путь истины точно не удастся. «А что, второй вам не нравится?» — почти обиженно осведомилась Нет. «Дорогуша, он же тебе во внуки годится», — с усмешкой пояснил Алонсо. «Ну и что такого?» Наемница не чувствовала себя уязвленной. «В молоденьких мальчиках есть свое очарование. Они более пылкие». «Не неси чушь», — отмахнулся наемник. «Опытный мужчина всегда даст фору желторотому юнцу, каким бы пылким тот ни был». «Много ты понимаешь», — фыркнула Нет. «Да уж побольше твоего». «Да неужели? Нет, ну сами поглядите». Наемница огорченно посмотрела на блондина, словно уже приняла рациональное решение от него отказаться, но эмоционально все никак не могла с этим решением смириться. «Личико такое румяное! Так прямо и хочется потрепать по щечке!» На этот раз хором расхохотались мы с Алонсо, причем настолько громко, что привлекли к себе внимание посетителей. Как бы не расстраивала меня моральная неустойчивость Нет, огорчение все-таки уступило место веселью. «Может, тебе лучше будет его усыновить?» Ехидно обратился к наемнице Алонсо. Нет неодобрительно на него покосилась, скривилась, давая понять, насколько мы с ним ограничены и неромантичны, но в итоге подчинилась мнению большинства. «Ладно, шатен так шатен», — подытожила она.